Глава 9. На новом месте спалось на удивление замечательно. Свежий воздух, запах скошенной травы, отсутствие большого количества прохожих и автомобилей под окнами – все это создавало ощущение какого-то необычайного покоя и тишины. Подозреваю, что результатом моего крепчайшего сна была не великолепная атмосфера нового места, а хроническая усталость вкупе с последствиями жестких тренировок. После них ослабленный организм провалился в пучину безмятежного отдыха. Хорошо еще, что наставник был занят переездом и домашними делами, поэтому не позвал меня на вечернюю тренировку. Следующим утром Феофан вошел в мою новую комнату со стаканом воды в руке и с невероятно гадкой улыбкой. Почему я так решил? Да потому что видел все это собственными глазами, подозревая, что изначально у наставника имелись самые гнусные планы по поводу вариантов моей побудки. Однако, войдя в комнату, он наткнулся на мой внимательный взгляд. К этому времени я уже не спал и даже успел переодеться в спортивный костюм. «А, уже поднялся. Доброе утро!» С померкнувшей улыбкой произнес он, после чего сделал большой глоток воды из стакана, вероятно, чтобы я не заподозрил его скрытые гадские намерения. «Ну, тогда вставай. Пора на тренировку». Утренняя тренировка прошла привычно. То есть очень тяжело. Долгий бег вокруг частного сектора, который оказался на удивление большим. Затем тренировка на местном стадионе, на котором имелась небольшая площадка с турниками. Потом жесткие силовые тренировки, медитация, отработка техник и возвращение домой. Может, начал привыкать к подобным нагрузкам. А может, все дело в нормальном полноценном сне. Но чувствовал я себя гораздо лучше, чем на прошлых занятиях. И даже вполне бодро бежал домой. За что заслужил пару одобрительных взглядов от учителя в моменты, когда он думал, что я этого не вижу. Возвращение домой было довольно интересным. Частный сектор уже проснулся. Кто-то кормил домашнюю скотину, кто-то выпускал коров на пастбище, кто-то просто встал и с интересом выглядывал на улицу, чтобы полюбопытствовать, что там происходит. Объединяло всех этих людей одно – они с интересом провожали нас взглядами. Дома ожидал большой сюрприз в виде хозяйничающей на кухне Марыси. Феофан нахмурился и хотел было возмутиться такому своеволию. Все же мы честно заплатили за аренду дома, и логично было бы предположить, что не хотим видеть здесь посторонних. Однако, принюхавшись, он промолчал. «А я вам тут кушать готовлю», – каким-то добрым голосом произнесла хозяйка. «А то два мужика, как вы себе нормальную еду готовить будете? Так что переодевайтесь и за стол». Быстро сходил в душ, переоделся, вернулся на источающую божественные запахи кухню и застал там интересную картину. Феофан с глупым лицом сидел за столом и, словно рыба, то открывал, то закрывал рот, пытаясь подобрать нужные в этой ситуации слова. «Интересно, кстати, в какой такой ситуации? Что я пропустил?» Отодвинув стул, занял свободное место у тарелки с невероятно вкусно пахнущей едой. Взял протянутую Марыси чашку со свежим молоком и с удовольствием принялся за завтрак. Попутно решил выяснить, что тут, собственно говоря, произошло. Оказалось, что наворачивая жареную картошечку с домашними котлетками, наставник решил поинтересоваться у хозяйки дома, по какому случаю, собственно говоря, банкет и от чего такая щедрость. И встала рано, и продукты принесла, и даже приготовила есть. Все оказалось до банального просто. Этот банкет был в честь заселения в дом новых хороших и щедрых жильцов. Встает она всегда рано, так как человек не городской, свое хозяйство имеет, а ему нужен пригляд. А вот то, что она принесла продукты и приготовила, так это не просто так. Еда нынче больших денег стоит, а натуральная так и еще дороже. Да и услуги нынче очень дороги, поэтому Марыся предложила Феофану платить за ее работу. Мол, себя она показала, продукты у нее хорошие, да и готовит великолепно, всю жизнь этим занималась. «Да», – медленно подбирая слова, произнес Феофан, «вы, автюки, очень смешной и предприимчивый народ». «Какие шутки!» – притворно возмутилась Марыся. «Я же вам приготовила поесть, при этом вкусно, так что хочу и плату за свой труд соответственную». Вот тут я понял, почему Феофан ошарашен. Цены за свои услуги она заломила просто космические. «Да я за такие деньги в лучших ресторанах города питаться буду!» – взорвался наставник. «Вот-вот!» – покрутила перед ним пальцем хитрая женщина. «И на топливе разоришься!» «Я же не дура какая-нибудь, все нормально почитала. До ближайшего нормального заведения с десяток километров будет. Машина твоя с 3.0 двигателем берет 12 литров топлива на сотню. То есть, нагло ухмыльнулась она в лицо, за 2 дня ты выкинешь на ветер 10 литров, а за месяц все 150. Готов платить столько, а? Через 5 месяцев машину на ТО надо гнать. Масло и фильтры менять. Сколько она может бегать без замены? 10 тысяч. А это тоже дополнительные траты. Если сложить цену еды в ресторане и траты на дорогу, ты увидишь, что я изначально назвала цену куда дешевле. Я, признаться, поразился такой прошаренности обычной на вид бабки. Все подсчитала, все продумала. Даже расход бензина по городу. В общем, я был поражен. «Как есть, Автюковка, как есть», – помотал головой Феофан. «Ну так что, милок, согласен с моей ценой?» «Нет», – отказался наставник. «Спасибо за еду, конечно, но я разберусь, где подешевле и повкуснее поесть. Благодарю за завтрак». Последнее замечание, видимо, задело хозяйку, она прям насупилась. «Повкуснее?» – спросила каким-то шипящим голосом. «Намного вкуснее», – ничуть не испугавшись, кивнул наставник. «Раз так, тогда плати деньги за мою утреннюю готовку», – разозлилась она. «И еще чего?» Отправляя в рот кусок котлеты и запивая ее молоком, произнес Феофан и нагло улыбнулся. «Дороговатый завтрак выходит. Скидывай цену, и я, может быть, заплачу. Да ведь ты сама сказала, что это подарок, чтобы мы оценили твой кулинарный талант. Мы его оценили». «Завтрак предназначался для хороших людей, а чуть позже я их разглядела и поняла, что с данными отрыжками пустоши лучше никаких дел не иметь, поэтому плати деньги». Я посмотрел на Феофана. Кажется, он начал медленно закипать. От него несло жаждой смерти, словно он собирался убить бедную старушку. Совершенно непроизвольно я втянул голову в плечи, а Марыся немного побелела. «Значит, слушай меня сюда, старая перечница», – медленно по слогам произнес Феофан. «Я снял у тебя этот дом на 3 месяца и больше не хочу тебя здесь видеть до истечения данного срока. Если еще раз придешь сюда и будешь наглеть, то я тебя попросту пришибу и не замечу». «Ты не посмей!» – пискнула Марыся. «Посмею!» – сказал, как отрезал наставник. «Еще как посмею!» Закончив говорить, он, наконец, начал понемногу успокаиваться, излучаемая им жажда смерти стала гораздо меньше, а потом полностью исчезла. Отошедшая от шока Марыся разозлилась на себя из-за испуга и, уперев руки в бока, медленно повышая голос, начала говорить. «Ты что это, паршивец, ни за еду, ни за уборку платить не собираешься? Да я тебя...» Она подняла вверх руку с полотенцем, словно намеревалась ударить наставника, но ближе не подошла. «Уборку?» – в один голос произнесли мы. «То есть нет?» – прищурилась Марыся и потом с явной угрозой добавила. «Будете противиться, я на тебя своего мужика напущу, он уж тебя поколотит». «Деда Тараса?» На всякий случай уточнил Феофан и гулко захохотал. Этого худого, пьяного, но позитивного субъекта с шикарной белой бородой, красным носом пьяницы и огромной соломенной шляпой мы вчера имели честь наблюдать в своем дворе, где и познакомились. Дед Тарас пришел с бутылкой самогонки в руках и предлагал Феофану тяпнуть по маленькой. Я видел загоревшиеся глаза наставника и его заинтересованные взгляды, бросаемые на большую бутыль. Однако все веселье прекратило появившееся с полотенцем в руках Марыся, погнавшая своего мужика домой. «Или у такой крали есть еще ухажеры?» Тем временем продолжал Феофан подкалывать. «Если так, то я все расскажу деду Тарасу». «О ребеночке ты подумал?» Тут же сменила тон хитрая женщина. «Будешь его бутербродами и сосисками кормить с этой шипучей гадостью или ресторанной едой, чтобы помер в молодости от язвы?» «Или нормальной человеческой едой, со своей картошечкой, огурчиками, редькой, луком, яйцами куриными и коровьим молочком?» «Знаешь, глупая женщина», – проникновенно произнес Феофан, «я ведь на самом деле собирался найти себе домработницу из местных, чтобы кормила нас, обстирывала и убирала. Мы ведь воины, нам это неудобно. И даже твою сегодняшнюю стряпню я воспринял как божий подарок. Мол, вот она, та хозяйка, которую я искал. Но ты ведь со своей неуемной жадностью все испортила. Я таких цен на такие услуги даже в столице не встречал». «Это мой труд, и я хочу, чтобы его оплачивали соответственно», – топнула Марыся ногой. «Чего мы с ней вообще спорим?» – жуя котлету, спросил я у Феофана. Предложим место домработницы одной из вчерашних уличных знакомых. Как их там?» Попытался вспомнить редкое имя одной из вчерашних уличных оппоненток Марыси. «О, точно! Фестофия! У нее, думаю, тоже и курочки, и коровки, и картошечка, и все остальное будет. И деньги она такие не заломит, минимум в 5 раз дешевле попросит». «Вы что?» – всплеснула руками обескураженная нашей подлостью Марыся. «Что же это делается? Как так можно-то? Эту гнусь в мой дом звать? Она же все тут попортит! Ну а что?» – пожал я плечами. «Готовите вы, баба Марыся, конечно, очень вкусно, это так, но платить такие деньжищи мы точно не собираемся. Думаю, вы это изначально предполагали, планируя знатно поторговаться. Так что давайте без лишней патетики, сколько вы реально планировали выручить?» Бабка с интересом посмотрела на меня. «А мальчонка не из наших?» – спросила она Феофана. «Такой маленький, а голова соображает получше твоей». «Какой еще ваш?» – возмутился он. «Ну так, а втюк?» – не приминула заметить Марыся. «Умный, сметливый, догадливый, не то что ты!» «Если что, я на улице», – сказал учителю и вышел из-за стола. «Надеюсь, Феофан поймет, какое слабое место у нашей хозяйки и сможет договориться с ней обо всем на нормальных условиях, потому что руки у нее золотые, и так вкусно в этом мире я еще не завтракал». Этим же вечером у нас с Феофаном был серьезный разговор. «Ну что, Иван, мы с тобой наконец нормально обосновались, наладили быт». Тут он весело усмехнулся. «Теперь пришла пора задуматься о главном. Готовы ли мы к первому в твоей жизни походу в пустошь?» «Ты, может, и готов, а вот я нет», – устало сказал наставнику, ничуть при этом не лукавя. «Сегодня был очередной день моего грандиозного фиаско. Мне все так же не удавалось применить Шикичо в реальности и начать энергию контролировать. Подвижки, конечно, имелись. Теперь перед ударом я чувствовал нечто, похожее на поток силы, циркулирующий по телу. Словно у меня имелась вторая кровеносная система, только вместо крови она качала энергию». «Почему это ты не готов?» – удивился наставник. «Потому что еще не могу полноценно использовать духовную энергию». «Это дело поправимое», – отмахнулся он легкомысленно. «Главное, что ты можешь сделать хотя бы один полноценный удар. Совершенствоваться в этом умении будешь со временем. Главное, чтобы у тебя оставалось желание работать над собой». «Мне нравится работать над собой», – решил сказать я. «Но нет желания идти в пустошь неподготовленным». «Тогда тебя ждет тяжелое время», – твердо припечатал учитель. «Кажется, желание отправиться туда у меня уже начало появляться», – чересчур бодро ответил я. «Хотя все это из-за твоих наглых угроз». «Рад, что ты это осознаешь», – кивнул наставник. «И раз ты согласен с тем, что надо идти, я жду от тебя полноценной работы. Через 2 дня выступаем». «Через 2 дня?» – удивился я. «А не рано ли?» «Нет», – ответил он мне. «Поэтому переходим на легкий режим тренировок. Обычная зарядка и медитации. Твоему организму необходимо отдохнуть и набраться сил перед предстоящим походом». Вечером мы отправились по магазинам, чтобы закупить необходимые для похода вещи. Большой торговый центр «Хит», который мы посетили, почти ничем не отличался от привычных по моему миру «Пятерочки», «Магнита», «Евроопта», «Ашана», «Виталюра» и других. Думаю, смысл все уловили. Обычный торговый центр. Феофан взял тележку, и мы пошли между рядами. Я с интересом рассматривал незнакомые этикетки, названия тех или иных продуктов. Я, как настоящий ребенок, бегал между рядами и смотрел на заинтересовавшие меня вещи. Ради интереса положил в тележку пару маленьких упаковок чипсов, пару шоколадных батончиков типа Сникерс. Ну как пару? Наверное, с 10 разных. Организму, ну, прям очень захотелось сладкого. Феофан ухмыльнулся, глядя на это, но ни слова не сказал. Вспомнил, что я все же мальчишка. Расплатившись, мы покатили тележку к машине, а Феофан тем временем принялся с удовольствием поедать один из моих батончиков. «Ты что это делаешь?» – возмутился я и, просунув руку между прутьями тележки, достал лакомство себе. «А что такого?» – ухмыляясь, спросил он. «Нельзя, что ли, батончик съесть?» «Если тебе надо, мог бы еще купить», – ответил я. «Вроде у нас с деньгами не так и плохо. Мы же отказались от покупки недвижимости. Кстати, почему? Помнится, ты изначально планировал именно такой вариант». «Решил, что пока нам не следует торопиться», – ответил мужчина. «Вдруг придется бежать, а мы без денег, так как вложились в дом. Его же с собой в машине не увезешь, поэтому пусть лучше эти деньги полежат до черного дня. Потратить их мы всегда успеем». «Что ж, разумно. Теперь домой?» Спросил я после того, как мы загрузили покупки в багажник. «Нет», – покачал головой наставник. «Сначала съездим в одно очень важное место». «Куда это?» Распаковывая второй батончик, уточнил я. «На биржу свободных охотников». «Это еще что такое? И кто такие свободные охотники?» «Свободные охотники – это люди, которые постоянно ходят в пустоши и не являются при этом сотрудниками силовых ведомств или частных компаний». «То есть те, которые работают сами на себя?» – уточнил я. «Точно». «А биржа?» – спросил уже, примерно представляя, какой ответ услышу. «Биржа свободных охотников, или БСО, это такая площадка, на которой различные частные лица, компании или непосредственно государство размещают свои заказы на добычу, приносимую охотниками из пустоши. Охотники изучают предложения и берутся за то, что им по плечу. Новички забирают заказы попроще, а те, кто поопытней, соответственно, посложнее». «Хм, понятно», – почесал я затылок. «То есть ты хочешь выяснить, что берут и по какой цене, чтобы потом знать, что нам надо добывать в первую очередь, а что стоит копейки и можно пройти мимо?» «Точно», – кивнул он. «Цены пусть и не постоянно, но меняются, а некоторые ингредиенты могут значительно подорожать». Мы выехали со стоянки и направились по известному Феофану адресу. «А что ты говорил по поводу силовых ведомств?» – вспомнил я заинтересовавший меня вопрос. «Они что, выходят в пустоши?» «Конечно», – подтвердил наставник. «И делают они это постоянно. Ведь, несмотря на большое количество свободных охотников, популяция демонов не сокращается, а если им позволить собраться, то они превращаются в грозную силу и штурмуют города». «Так вот для чего на крышах зданий огневые точки». «Именно. К тому же идущие на промысел военнослужащие тоже не брезгуют собирать дорогие ингредиенты. Что-то они сдают государству, а что-то заносят и на биржу». «Интересно», – покачал я головой. «Но, наверное, в составе таких вот крупных отрядов ходить в пустошь гораздо безопаснее, чем вдвоем». «Это не совсем так», – отрицательно помотал головой наставник. «Когда отряд большой, то против них собирается большая ватага демонов. Раньше бывало, что из крупного отряда подготовленных бойцов не возвращался ни один. Как сейчас обстоят дела, не знаю». «Кстати», – спросил я наставника, – «а разве нет возможности бронировать заказы, к примеру, через сеть?» Уточнил, не понимая, зачем мы вообще едем на биржу. Зашел на страничку, выбрал задание, заполнил графы и забронировал его за собой. «Все, иди работай». Феофан выглядел несколько удивленным. «В твоих словах есть логика», – согласился он. «Возможно, все так и происходит. Все же новые технологии стремительно входят в нашу жизнь. Однако я уже не молод, привык работать по старинке, вот и не учел, что все могло измениться». Наставник задумался. «Нет», – через некоторое время ответил он. «Биржа СО функционирует и находится там же, где и раньше. Приедем и разузнаем, есть страничка биржи в сети или нет». Биржа наемников представляла собой самый обыкновенный бар. Он находился неподалеку от главных ворот в пустошь и занимал целых два этажа довольно большого здания. Из-за дверей доносился пьяный смех и громкая музыка. «Ты точно уверен, что нам туда?» – спросил я у наставника с сомнением. «Мне кажется, что в городе есть более подходящие места для поиска работы». Наставник молчал, я посмотрел на него и осознал, что он чуть ли не в экстазе. «Чувство ностальгии, что ли?» «Хорошо», – невпопад ответил он. «Пошли». Внутри все оказалось не так уж и плохо. В помещении было довольно светло и уютно, хотя в интерьере преобладали в основном темные тона. Ощущение приятного места портилось запахом большого количества выпитого алкоголя и выкуренных сигарет, с которым не справлялась вытяжка. Местный контингент состоял преимущественно из веселящихся мужчин, одетых в стиле милитари и полуголых девиц. «Еще только обед, а они уже напиваются», – покачал я головой. «Пошли на второй этаж», – сказал Феофан и направился к лестнице. На втором этаже было намного тише, играла тихая приятная мелодия, и присутствующие там люди вели себя довольно прилично. Усевшись за столик, мы заказали мне мороженое и уточнили все о заданиях. Девушка отошла на минуту и принесла нам один большой планшет. «Вот, возьмите», – протянула она его Феофану. «Тут можно посмотреть все текущие задания, по датам или по типу ингредиента. Также вы можете написать в окне поиска, какая вещь вас интересует, и почитать, кто это заказывает, «А кто продает?» «Как продает?» – не понял Феофан. «Очень просто», – улыбнувшись, ответила девушка. «Это наша новая функция. Если у вас есть лишняя вещь, то вы можете продать ее. Вот и все». «Вот оно как», – задумался он и спросил. «А где посмотреть цены на ингредиенты?» Девушка ушла, а Феофан принялся внимательно изучать цены. «Что еще за жвалы крестовика?» – зацепился я за неприятное фото. Феофан посмотрел на меня. «Совсем забыл, что мы с тобой не изучили насекомоподобных демонов. А ведь они, по правде говоря, иногда бывают намного опаснее человекоподобных. Как минимум потому, что имеют другое строение тела и не совсем понятную механику движения». Наставник что-то нажал, и на экране отобразился огромный белый паук с огромными жвалами. На следующей фотографии был вид сверху, что позволило обнаружить на его задней части неприятного вида отчетливый оранжево-красный крест. «Что это за мерзость?» – передернувшись, спросил я. «Крестовик?» «Да», – подтвердил очевидный наставник. «Крайне редкий вид демонов. Слабейшие из крестовиков способны прыгать на 10 метров вперед и плести очень липкую паутину. Довольно быстрые и ловкие существа». «А сильнейшие?» – спросил я, покрываясь холодным потом, так как смог внимательно рассмотреть следующее фото. На нем запечатлели небольшую деревеньку. На ее главной улице сплел паутину огромный крестовик, а дальше, по бокам от него, это сделали еще два таких же демона, только поменьше и не с таким явно видимым крестом. «А сильнейшие из них могут создавать себе миньонов». «Кого?» Не понял я, подумав о желтых маленьких человечках, обожающих бананы. «Помощников?» «Вот именно», – подтвердил наставник. «Видишь этих пауков поменьше?» «Ну да», – согласился я. «Это и есть миньоны?» «Верно. Если хорошенько присмотреться, то можно заметить, что они намного меньше главного, и их крест почти не виден». «А что значит, они могут их создавать?» «А то и значит, у него есть такая...» Феофан задумался. «Назовем это способностью рожать этих миньонов. Из его брюшка выпадает яйцо, и из него появляется миньон. Помощнику не надо адаптироваться к окружающей среде, словно новорожденному. Он через пару мгновений мчится в бой». «И много миньонов может быть у одного крестовика?» Феофан задумался. «Я слышал, что до 7, а сам встречался с 3. Кстати, больших крестовиков, готовых к созданию миньонов, еще называют маткой. Я посмотрел еще раз на крестовика сверху и сравнил его со стоящей рядом машиной. Сглотнул. Не хочу встречаться даже с миньоном». Тем временем наставник нашел изображение сразу двух видов демонов. «Окер и кокер», – пояснил мастер. «Небольшие демоны, высотой примерно по колено взрослому человеку. Не очень шустрые и совсем не сильные». «Оса и комар?» – уточнил я, рассматривая мелких демонов. «Ну, собственно, да. Они похожи на этих насекомых». Окер был похож на очень большую осу. Полосатое, черно-желтое, пушистое туловище, попка с острым жалом на конце, приметные крылья и сетчатые глаза. Однако вместо привычных для насекомых лапок виднелись покрытые чешуей трехпалые конечности, очень похожие на те, что имеются у мелких пилки. Кокер, в свою очередь, был похож на комара, только вместо острого жала у него был огромный рот, усеянный острыми зубами. «Они что, летают большими группами?» – уточнил я, пытаясь догадаться, чем опасны такие небольшие демоны. «Если так, то мне как-то не хочется встретиться с десятком таких мелких тварей». «От 3 до 6», – ответил наставник. «Хоть так», – подумал я и спросил. «А они часто прорываются в города?» «Нет, но бывает, и если им такое удается, то это намного хуже того же Насартула». «Почему? Трудно найти, да? Из-за того, что они маленькие и могут спрятаться где угодно?» «Не только поэтому», – ответил Феофан. «Скорее потому, что их оружие – это не стандартные стихийные заклинания, а проклятия. Они – малефики. Их заклинания могут вызвать инфаркт, онемение конечностей, потерю зрения, диарею и многое другое». «Это каким образом?» – удивился я. «Они воздействуют на ауру человека». «И как этого воздействия избежать?» Я тут же обеспокоился. «Накапливать в себе побольше магической или духовной энергии. Ее циркуляция будет своеобразной защитой. Ну, об этом мы поговорим позже. Тема большая, сложная и интересная. К тому же, эти демоны опасны тем, что могут проклинать землю, превращая ее в пустошь». Вот это неожиданность! Последним представителем насекомоподобных стал жукер, огромный демон, похожий на жука-носорога. Он не мог летать, несмотря на огромные крылья, но отлично таранил и мог пускать ядовитый газ. «Приятного аппетита!» Когда мне принесли мороженое, произнес Феофан. После таких видов есть совершенно не хотелось, но я все же попробовал небольшой кусочек. Мороженое было весьма недурным, поэтому я с удовольствием продолжил есть. «Благодарствую», – кивнул наставнику. Пока Феофан продолжал изучать меню, я думал о том, что после получения таких знаний еще меньше хочу идти в пустошь.